Глава 4. Тобиас. А вот и он. Держи его, Бенджи. Заходи справа. Решил, что он умнее всех. Ну, я и задам ему сейчас. Голоса раздаются все ближе и ближе. Он мечется в поисках выхода. Наконец прячется туда, где ему кажется безопасно, где его никто не найдет. Он юркает в старую полуразрушенную лачугу возле самой реки, открывает люк в подпол и прыгает туда. Люк громко стучит, закрываясь. Он больно падает, обдирая колени, и оказывается один в полной темноте. Бенджамин ненавидит его, потому что сам он аристократ, сын мэра, а Тобиас — просто грязь под его ногами. Грязь, которая посмела вступиться за щенка, которого эти твари хотели утопить. Такие забавы у Бенджамина Бартона. После учебы он с одноклассниками любит тайком от отца и слуг сбежать в бедный квартал и там вдоволь поиздеваться над нищими, сирыми и убогими. Людьми или животными — без разницы. С возрастом его игры заходят все дальше и дальше. Отец это только поощряет. Зачем нужен бедный квартал, клеймо на славном лице столицы? А как же его величество? А король далеко. Так безнадежно далеко, что и понятия не имеет, чем занимается его любимый мэр. Тобиас сидит на сырой земле. Здесь темно и холодно. Да и чего уж там скрывать. Страшно. Но выходить нельзя. Бенджамин, он там, вместе со своими прихвостнями. Вот они ходят, перекрикиваются, стучат чем-то наверху. Он молится об одном, только чтобы его не нашли. А еще отстали. Но они не уходят, садятся наверху, смеются о чем-то, говорят. Если бы у него были силы, он сжег бы весь этот город с его домами и улочками. Пусть горит, горит. Тобиас вскочил с бешено бьющимся сердцем. Ему все еще казалось, что он чувствует запах гари и видит, как горят дома и улицы, как огонь пожирает целые кварталы. Он пошарил рукой по тумбочке. Да где же проклятая вода? Стакан упал, а потом скатился на пол, гулко стукнув. Вода полилась с тумбочки медленно и раздражающе капая. Кап, кап, кап. Проклятие. Он схватил стакан с пола и с размаху запустил им в камин. Потом встал и направился вниз, в столовую. Выбор стоял между бессонной ночью, какой уже по счету, и снотворным. Вот только в последнее время и оно перестало помогать. А скоро ведь тот самый день, 27 сентября. Выжженный в его памяти, словно рабское клеймо. И не срежешь ведь вместе с кожей. Только смерть может заставить забыть. И то он не уверен. Тобиас тяжело вздохнул и подошел к окну. Ясная светлая ночь словно насмехалась над ним, тем, у кого в душе было всегда темно. Он резко задернул шторы и вернулся в комнату. Уселся в кресло и бездумно уставился на тлеющие в камине угли. И тут же перед глазами, словно наяву, встали воспоминания. «Хочешь стать сильнее их? Сильнее всех?» Наставник вкрадчиво тянет слова специально, чтобы он подумал. И он думает. Сидит и жадно смотрит на наставника, как на спасителя. «Я ведь знаю, что над тобой издеваются». «Вы прочитали меня?» Он вскакивает, задетый равнодушной бесцеремонностью, роняет стул. «Сядь!» Тоби поднимает стул и падает на него, словно этот приказ отнял все силы. «Разве обязательно нужно читать кого-то, чтобы узнать очевидные вещи?» Наставник вытягивает ноги к огню. На улице холодно, ноябрь, метет метель. Зима наступила раньше времени. Он сидит в тепле, в богатом доме, сытый и согретый. Мелькает мысль узнать, как там матушка, но тут же исчезает. Что может случиться? «Так ты хочешь стать сильнее?» Наставник впивается в него глазами. «Очень хочу», — говорит он медленно, и чувствует, как теряет что-то важное, неуловимое, и все-таки продолжает. «Что надо делать?» «Прежде всего, слушаться меня», — говорит наставник. «Еще год обучения, и, думаю, ты сможешь выполнить ту работу, для которой предназначен». «И стать сильнее?» — вырывается у него. «Разумеется», — усмехается чему-то наставник. «Знать бы, к чему приведет это стать сильнее». Тобиас помотал головой. Он не хотел вспоминать и не мог забыть. Да и если бы забыл, это был бы уже не он. Воспоминания — это единственное, что все эти годы не давало сойти с ума. Тем более, что он ничем не мог помочь и никак не мог искупить. Джейн. Ну, как прошел урок? Фредерик пришел к ней с визитом только на следующий день, справедливо полагая, что она захочет отдохнуть после общения с профессором. «Ужасно», — честно ответила Джейн. «Что сказал Риттер? У тебя сильный дар?» «К сожалению, да». Джейн нахмурилась, вспомнив слова профессора. Ей все еще не верилось, что это правда. Казалось, что она спит, и стоит только открыть глаза, все вернется на круги своя. Дядюшка жив, все в ее жизни хорошо, и никакого профессора никогда не было. Но, увы. Она вздохнула и кратко обрисовала Фредерику то, что услышала. «Да быть такого не может!» Он вскочил с кресла, куда присел перед этим, и заходил по комнате. «Может, проверить у других читающих?» Он сказал, что это бессмысленно. Другие читающие не помогут. «И ты поверила, верно? Ему ведь выгодно, чтобы ты так считала». «Зачем?» Джейн посмотрела на Фредерика. Все-таки ей очень нравился этот милый юноша. Вроде знакомый всего ничего, а ощущение как будто всю жизнь. С ним было легко и просто разговаривать. Она никогда ничего такого не чувствовала. Правда, при слове «никогда» стало не по себе, как будто она забыла о чем-то жизненно важном. И так уже не первый раз. «Ну...» Фредерик замялся. «Ему ведь, наверное, платят за учеников. Чем больше учеников, тем больше денег и престижа». «Хм... Действительно, у профессора должна быть своя выгода, так сказать. И как она вчера об этом не подумала?» Может, все это вообще чушь, и ее дар вовсе не такой сильный, как кажется профессору? И что делать? Давай так. Фредерик остановился. Я попробую попросить старшего королевского читающего посмотреть тебя. Только профессор ничего не должен знать. Ходи к нему на занятия, как ни в чем не бывало, а там будет видно. Джейн поблагодарила Фредерика. Это был бы замечательный выход. Профессор назначил занятие через день, но какое-то время она его потерпит. Особенно ради надежды на избавление. Тобиас. Чем ближе подходил заветный день, тем тяжелее становилось жить. Даже воздух, казалось, густел и дышалось трудом. Его величество обычно освобождал его от занятий на неделю, потому что эту неделю он с трудом владел собой и едва ли смог бы удержаться от желания прибить очередного тупого переростка студента. А теперь еще эта девчонка по его душу. И ведь не отвяжешься. В дверь кабинета постучали. «Войдите». А вот и она. Явилась, не запылилась. Он встал, громко отодвинув стул. «Ну что, госпожа Филина, за эти дни с вами не случилось ничего стоящего моего внимания?» «Нет», — Она покачала головой. «Тогда продолжим занятия». Сегодня она была более собранной. Никакой растерянности или страха. Самоуверенная. Наследница большого состояния. Весь город шептался о смерти ее дядюшки. Считает, наверное, что ей все должны. Но он быстро собьет с нее эту спесь. Снова прикосновение. И он снова почувствовал, как она сносит все барьеры. Вот так, походя, не желая этого сама. И это разозлило. Найти, вытащить на свет ее мерзкие тайны. Они есть у всех. Надо только поискать и показать ей, кто здесь главный. Тобиас сжал ее руку, сметая подобие барьера, которое она попыталась выставить. Надо сказать, что уже со второго занятия ее успехи впечатляли. И все же он шагнул дальше. Обычно брезговал. Настолько противно было видеть и слышать череду одинаковых мыслей безмозглых студентов о нарядах и женихах у девушек, о картах и лошадях у мальчишек. А тут он шагнул нарочно. Вытащить, вытрясти на свет, уязвить побольнее. Почему она так взбесила его, Тобиас не мог сказать. Аристократка. Гордая, богатая, наглая. Этим все сказано. Он ненавидел их с детства. Всех, кроме Кэтти. И все же он шагнул в один из коридоров. Маленькая комната, скромная, уютная, просто обставленная. Похожая девичья спальня. Три девушки сидят, каждая на своей кровати. «Прекрати, Джейн. Неужели тебе не хочется вырваться из этого пансиона, разбогатеть и выйти замуж?» — говорит самая высокая девушка из трех. Ее истинно черные волосы убраны под чепец. А чопорное, почти монашеское платье смотрится нелепо. Видно, что она уже переросла его. «Да неужели ты откажешься, если тебе предложат выйти замуж?» — говорит вторая, рыжеволосая, смешливая, с ямочками на щеках. «Если просто предложат, откажусь», — спокойно отвечает Джейн. В ее руках вышивание и игла так и мелькает в пальцах. «Я надеюсь после пансиона пойти гувернанткой и вернуть дяде те деньги, что он потратил на мое обучение. И что... Неужели тебе вовсе не хочется иметь свой дом, экипаж с выездом, много нарядов и танцевать на балах? Неужели совсем не хочется?» С придыханием спрашивает рыжеволосая. Видно, что она озвучила свои самые горячие мечты. «Я не хочу выходить замуж ради дома и балов. Для меня важнее то, кто хозяин этого дома. Даже если этот домик будет в самом бедном квартале. А еще...» Она делает паузу и добавляет, уже тише. «Я хочу вспомнить, что со мной было до 17 лет. Мне кажется, будто я забыла что-то важное и никак не могу вспомнить». Она замолкает и отворачивается, успевая увидеть краем глаза, как черноволосая крутит пальцем у виска, показывая на нее. Тобиас словно вынырнул на берег, едва не хватая воздух ртом, как рыба. Он отпустил руку госпожи Феллины и невольно отшатнулся. «Вы плохо ставите барьеры, госпожа Феллина». «Может, это вы плохо объясняете?» И снова этот поворот головы. «А может, это вы не так упорно упражняетесь, как хотелось бы?» Она почти пугала его. Точнее, то, что ему в ней виделось. «Попробуйте еще раз». Она сжала губы. В этот раз Тобиас не церемонился. И снова барьер, но слабый. Слишком слабый. «Ты сильно скорбишь по родителям, Джейн?» «Не знаю. Я их совсем не помню». Джейн стоит молча, разглядывая надпись на надгробном камне. «Господин и госпожа Феллина обрели покой в одну темную ночь. Пусть Создатель будет к ним милостив». «Ничего. Думаю, пройдет время, и ты все вспомнишь». Дядя Уильям участливо хлопает ее по руке. Джейн поднимает глаза и успевает увидеть печальную улыбку дядюшки. «Может, тебе стоит развеяться, отдохнуть? Давай съездим куда-нибудь к морю. Я, правда, стар и уже не могу быть тебе полноценным сопровождающим. Но хочешь, пригласим твоих подруг?» «Не надо, дядя, спасибо. Я предпочитаю заработать сама. И на жизнь, и на поездку к морю». «Почему ты так упорно отказываешься от помощи и от отдыха, девочка?» Дядя вздыхает, а Джейн отворачивается. Ей кажется, что у нее что-то отобрали, лишили чего-то важного. И она вот уже 7 лет после того памятного дня живет с этим ощущением. Тобиас отпустил руку Джейн. Обычная пустоголовая девчонка, каких много. Ничего выдающегося. «Ваш барьер никуда не годится, надо больше упражняться». «А пока я буду упражняться, вы будете читать меня?» Госпожа Фелина возмущенно вскинула голову. Тобиас вздрогнул. Снова почудилась совсем другая девушка на ее месте. «Может, после 27-го станет легче?» «Для вас это будет дополнительным стимулом побыстрее научиться и закончить наши занятия». «Интересные у вас методы. Вы всех так учите?» Такую наглость не стоило спускать. И все же Тобиасу было с ней интересно. Он чувствовал ложь и страх, а она не лгала и не боялась его. «У меня к каждому свой подход». «Да, я не заметила этого». «И не заметите, если будете болтать вместо того, чтобы заниматься на моих уроках, госпожа Фелина». Она нахмурилась и сжала губы, а ему вдруг нестерпимо захотелось схватить ее за руку, усадить на стул и попробовать взломать ту стену в ее воспоминаниях, чего бы ему это ни стоило. Пусть даже его величество потом упрячет его в тюрьму пожизненно. Он даже заложил руки за спину, чтобы сдержаться. Настолько сильным было искушение. Полчаса. Еще полчаса он показывал ей, как ставить барьер. С каждым разом получалось все лучше и лучше, но он, разумеется, не скажет ей об этом. Слишком много чести. Похвала учеников не входила в его методы обучения. Когда закончилось время урока, девчонка быстро попрощалась. Он видел, как ее распирает от злости. Ничего, злиться полезно. Злость и ненависть придают сил. Только благодаря этим чувствам он сам еще жив. Тобиас хмыкнул и тут же скривился. Возле двери ее ждал этот мальчишка, Диверси. Еще немного, и она поменяет свои мысли о замужестве. А впрочем, какое ему до этого дело? «Джейн, будешь яблоко?» — донеслось до него. «Прости, но я терпеть не могу зеленые яблоки». «Зеленые яблоки». Тобиас обхватил голову руками, потом подошел к двери и с силой ее захлопнул. «Кэтрин, будешь яблоко? Ты снова стащил незрелые яблоки в саду?» Девочка улыбается и смотрит на мальчика. «Но это все же лучше, чем ничего», — философски замечает он, грызя яблоко. «Благодаря тебе, когда я вырасту, наверное, буду говорить, что терпеть не могу зеленые яблоки». И она заливается смехом. Тобиас откладывает яблоки и присоединяется к ее хохоту. «У нее такой заразительный смех».